Студия «Медиакнига» представляет. Артем Каменистый. «Вера в ближнего». Серия «Читер». Книга 6. Читает артист Александр Хашабаев. Глава 1. Жизнь 9. Не бойся, они не сработают. Я видел все. Я видел то, о чем даже рассказывать не хочется. Потому что ни один нормальный человек мне не поверит. Да и ненормальный тоже. Я даже видел такое, во что и сам не верю. Сегодня я видел, как серые твари пытались порвать элитного Нолда. Большая стая серых против огромного железного человека. И еще они там вырезали всех, кто под руку попались. И смотрел я на это с лучшего места. Лучше не придумаешь. Даже не из первого ряда. Можно сказать, что я из персональной ложи на этот спектакль любовался. Там только попкорна не хватало и стекла бронированного. Ну, а я не жалуюсь. Я почти всем доволен. Мне нравятся редкие зрелища. У меня зависимость. Смотрел бы на них и смотрел. Как ты там говорил, они не сработают. Так ведь было. И вот прямо сейчас мы любуемся на атомный взрыв. Красиво выглядит. Спасибо тебе, читер. Рядом с тобой всегда есть на что посмотреть. Ты ошибаешься, это не атомный взрыв. Ну да, конечно, не атомный. А я тогда подводный летчик из бронеконной дивизии. По-твоему, это что, петарда с дерьмом хлопнула? По-моему, ты раздуваешь из мухи слона. Это я-то раздуваю. Мне что, делать нечего? Ну, не похоже, что ты сейчас чем-то сильно занят. Читер, дружище. Да нас только что за километр ударной волной зашвырнуло. Мы ведь улетели вместе с машиной. Круто улетели. Тополиный пух по сильному ветру так не летает, как мы улетели. Я и взрывы разные видел, и другого дерьма насмотрелся, но с таким сталкиваюсь впервые. Это не простой взрыв. Это взрыв атомный. Не преувеличивай. Никуда мы не летали. Ты просто не справился с управлением на крутом повороте. Такое бывает. Частично согласен. Я сделал все, что мог, но чертовски трудно справляться с управлением, когда поблизости взрываются атомные снаряды. Клоун, ты по жизни кто? Ты ведь механик, а не сапер. В механике ты, может, и спец, но не во взрывах. Там, под крепостью, столько тонн всякого добра лежало, да там, как бы тебе объяснить, черти тянули к себе все, что взрывается. Эти недоразвитые сидели на тысячах снарядов и тоннах взрывчатки. Там этого добра на мировую войну хватит. Поездами они, что ли, завозили это все. Там просто нереальная гора взрывчатки. Я когда землю просвечивал, за голову хватался. Это все равно, что жить на пороховом погребе. Вот оно и шарахнуло. Это не атомный взрыв. Это просто очень большой обычный взрыв. Ага, ну да, конечно. Как скажешь. Просто очень большой взрыв. Такое случается. А почему я впервые слышу про то, что там было много обычной взрывчатки? Вообще-то мы с тобой важным делом занимались, а не болтали. Но про атомные снаряды ты ведь рассказать успел, да? Клоун, про атомные это было важно, а про остальное мелочи. Некогда отвлекаться на всякую ерунду. Ерунду? Мелочи, говоришь? Да эти самые мелочи только что снесли нас с дороги. Из-за этих самых... Ни разу не атомных мелочей, мы с тобой висим на краю обрыва. И еще эти мелочи очень даже бодро поднимают мне шкалу радиации. Да и тебе, думаю, тоже. Я, конечно, не великий спец в ядерной физике, но как-то это странно, когда после простого взрыва по мне отрабатывают все эти гамма, бета и альфы с нейтронами. Это не просто дерьмо. Это дерьмище! При обычном взрыве такого не бывает. Все нормально. Упорно стоял на своем читер. При таком взрыве корпуса снарядов не выдержали и разлетелись. Я тоже не физик, но тут и дураку понятно, что в корпусах были килограммы фонящей грязи. Эту грязь разнесло на пыль, если не на атомы. Вот этой пылью нас и накрыло. Ну да. Взрыв, по-твоему, ни капли не атомный, но дышим мы почему-то плутонием. По-твоему, это нормально, да? Вот как же с тобой, читер, сложно спорить. Ты готов дерьма в ведро выхлебать, доказывая, что это яблочное повидло. Вот никак тебя с места не сдвинуть, как баран рогами упираешься. Только давай не будем про сдвинуть. — попросил читер. «Вдруг накаркаешь?» Тема и правда из тех, которую в данной ситуации упоминать страшновато. Бронированный грузовик, на котором парочка уходила из крепости чертей, очень не вовремя и очень резко вошел в крутой поворот, подставив накренившийся бок под ударную волну. Несмотря на то, что удалились они чуть ли не на километр, досталось ему не слабо. Тяжеленную машину подтолкнуло так, что снесло с дороги, будто ящик картонный. Перевернувшись несколько раз, она замерла брюхом кверху на краю 10-метрового берегового обрыва. Под ним сейчас стремительно снижался уровень водохранилища. Плотина, получившая при взрыве значительные повреждения, больше не могла сдерживать воду, и та бурным потоком растеклась вниз по ущелью. Процесс развивался быстро и должно быть шумно, однако оглушенные уши работали скверно, и поэтому казалось, что все происходит в полной тишине. Но то, что рев потока не слышен, ерунда. Полностью безобидная ерунда, не заслуживающая внимания. А вот положение, в котором застыл грузовик, сильно напрягало. Кабина, обвешанная тяжелым металлом, неустойчиво зависла, не сказать, что над пропастью, но лететь прилично. А внизу, после падения, окажешься на таком течении, против которого выгрести нереально. А если при этом еще и покалечит, попахивает гарантированным сливом. И в игровом смысле отправка на воскрешение, и в самом что ни на есть прямом. Потому что сольешься в том самом потоке. Затащит в водоворот, протолкнет через переплетение арматуры и бетонных обломков, после чего сбросит с высоты остатков немаленькой дамбы. Несмотря на то, что ни читер, ни клоун не заработали серьезные травмы, покидать машину они не торопились. И дело тут, конечно, не в том, что обоим нравится щекотать нервишки, пребывая на грани грандиозного падения с перспективой нехорошего исхода. Увы, но одна дверца кабины оказалась заблокирована обломками деревьев. Раньше они росли на краю обрыва, но их смела машина, когда переворачивалась. Вторая свободна и даже слегка приоткрылась сама по себе, замок не выдержал. Однако она нависла над водой, которая протекала дюжины метров ниже. Выбраться через нее физически крепкий человек сможет, но тут мешают два момента. Первый. Читер с клоуном не слабаки, но оба сейчас далеко не в первоклассной форме. Жизненные превратности последних часов здорово потрепали. Второй момент. Перемещение двух человек сместит центр тяжести грузовика, а машина сейчас пребывает в состоянии неустойчивого равновесия. Где-то металл поскрипывает нехорошо, где-то зловеще хрустит подминаемый грунт. В такой обстановке страшновато совершать какие-либо телодвижения. Вот и валяются оба на крыше кабины, развлекая друг друга разговорами на тему поражающих факторов ядерного взрыва. «Если прямо сейчас не выберемся, дерьма наедимся», — клоун, наконец, озвучил очевидное. «Радиация — фигня. Шкала растет медленно. Помереть от этого мы точно не успеем. Но как механик, скажу тебе точно, машина так долго лежать не станет». Читер указал вниз. «Тут люк есть». «Я надеюсь, ты это шутишь, а не всерьез», — заявил клоун. «Это не люк, это дерьмо. Он в землю упирается. И эта дверь нам не светит. Там с пилой и топором выбираться придется. Значит, остается вот это. А я, блин, вообще ни разу не акробат. И еще мне очень хреново. Не факт, что выберусь. Надо было спек приберечь для такого случая. На спеке бы я отсюда ракетой улетел». «Без спека мы бы не выбрались из крепости», — устало ответил читер. «Твоя правда», — согласился клоун. «Ну, как-то обидно. И скажу тебе, как человек, который знает о машинах все. Если мы сейчас не свалим, то сами свалимся. Прямо сейчас свалимся. Мы ведь тут не просто так. Мы ведь на детских соплях держимся. Тут не скала и даже не плотный грунт. Тут дерьмо. А техника тяжелая, долго так не провисим». «И что ты предлагаешь?» — спросил читер. «Как ты что?» «Я ж сказал, сваливать надо». «Это понятно. Непонятно как. Как сможем?» «Ты ничего не поломал?» «Да я вообще ни к чему не прикасался», — тупо ответил читер. «Вообще-то я о твоих костях. Они целые?» Терпеливым голосом человека, привыкшего общаться с заторможенными психами, уточнил клоун. «Не знаю. Вроде нет. Не уверен. После спека я вообще не уверен, что живой. И в голове каша. Угу. Есть такое. Побочный эффект. И это. Еще учти, что главный отходняк не пошел. Вот там дерьма наедимся, если не успеем забиться в тихое местечко. Э-э-э! Ты куда это намылился? Как это куда? Удивился читер. Ты ведь сам сказал, что сваливать надо. Вот я и сваливаю. Так ты вот так вот вниз свалишься, а не отсюда свалишь. На вот, держись за ремень. Хоть и дерьмовая страховка, но это лучше, чем вообще без страховки. Как выберешься наверх, меня придержишь. Понял. А это что за дерьмо? Скинулся клоун. Ты зачем рюкзак взял? Там моды, я их не брошу. И правда дерьмо. И тащить нельзя, и бросать страшно. Давай ты без рюкзака сначала попробуешь. Ну, а там затащишь его наверх на ремне, а потом уж меня. Ну, давай так. Нехотя согласился читер. Оба спутника и в лучшие времена не отличались рекордными показателями ловкости и завязанными на нее умениями, а уж сейчас и подавно на трюки не способны. Поэтому выбирались долго и незрелищно, сопровождая процесс с жалобами на тяжкую жизнь. Спасибо грузовику, несмотря на опасения клоуна, падать он не торопился. Хотя скрежет им издаваемый и то и дело осыпающаяся в воду земля торопили товарищей так, как кнуту рабовладельца не снилось. Наконец, наверху оказались все трое. Читер, клоун и драгоценный рюкзак. Расселись было между колес, дух переводя, но тут машина наконец решила, что с нее достаточно. Заскрипело непрерывно, задрожало, горизонт начал наклоняться, а земля внизу посыпалась шумно, сплошной лавиной. Оба, не сговариваясь, вскочили и понеслись прочь с обезьяньим проворством. То, что днище перевернутого грузовика не очень-то приспособлено для забегов, ничуть не смущало. Читер под конец даже изобразил нечто похожее на рекордный прыжок. В конце, правда, не удержался на ногах, неловко прокатился по земле. Но со стороны, должно быть, выглядело это не совсем позорно. Скачив, тут же метнулся назад в дверной проем. Спасибо, что створка при ударе распахнулась, не пришлось с ней возиться. «Ты куда?» — завопил вслед клоун. «Там второй рюкзак», — ответил читер, не оборачиваясь. И в этот миг пол под ногами начал стремительно наклоняться. Машина уже не просто заваливалась, сползая с края, она натурально начала падать. Понимая, что уже ничего не успевает, читер ухватил первое, что под руку подвернулось, и отчаянно рванул назад, попытавшись выскочить столь же эффектно. Получилось плохо. Можно сказать, вообще не получилось. Запнулся в последний миг, полетел неуправляемо, а будто под зад пнули. Всем телом приложился о край обрыва, успев осознать, что выскочил поздновато. Машина уже летела вниз, и теперь придется отправляться следом, удержаться здесь невозможно. Спасибо клоуну, успел подскочить и ухватить за шиворот. Так и вытащил, будто котенка нашкодившего, после чего немедленно отругал. «Дерьмо! Не делай так больше! Я тебе что, жонглер? Хрен я тебя поймаю, если такое повторить захочется!» «Рюкзак!» — чуть ли не плача простонал читер. «Да в задницу его! К дерьму поближе!» — заявил клоун. «Это стаб! Потом, как фон спадет, вернемся сюда с аквалангами и все достанем. Никуда оно не денется». «А это что за хрень?» «Ты о чем?» — не понял читер. «Дружище, я это к тому спросил, что кузов набит отборным оружием, лучшими патронами, потрохами из мертвяков и модами. Но ты чуть ли жизнь не слил только ради того, чтобы вытащить оттуда плечевую турель Нолда. Нахрена тебе это дерьмо так срочно понадобилось? Разве это дерьмо? Когда мы собирали добро, ты сам сказал, что ее надо прихватить». «Так это я подумал, что в хозяйстве такое получится пристроить. А может, и не получится. Просто предположил. Я ведь никогда такие штуки не видел. Да их, наверное, никто не видел. Это ведь не простое дерьмо. Это дерьмо с элитного Нолда. С элитного, мать его!» «Ты в механизмах разбираешься, вот и с этим разберешься», — уверенно заявил читер. За спиной сверкнула вспышка, почти одновременно с ней дрогнула земля, и лишь потом барабанные перепонки вдавило грохотом сильнейшего взрыва. Они обернулись, уставились на громадную багровую тучу, вздымающуюся над крепостью чертей. Клоун покачал головой. «Они не сработают, они просто сгорят. Это почти как воздушный шарик хлопнуть. Ты ведь так говорил, да? А я вот говорил, что заливать атомные бомбы бензином — это полностью дерьмовая идея. Сваливать надо, — сказал читер. Согласен. Радиация растет, а это хреново. Нас убьет не радиация, — заявил на это читер. Мы только что огорчили много нехороших личностей. Ты о чертях? Боюсь, черти сейчас — самая последняя наша проблема.